Нам крышка, инспектор. Вы понимаете это? Нам крышка только в том случае, если в компьютере содержится информация, имеющая значение для хода расследования, — уточнил Линдли, осторожно выводя Бентли в оживленный транспортный поток на Рослинхилл. А там ничего такого нет, Хеверс. Его невозмутимое спокойствие действовало Барбаре на нервы, без того взвинченный. Из кабинета Личи до автомобиля Линли они добрались на такой скорости, что у нее не было возможности выкурить сигарету, а ей нестерпимо хотелось принять дозу никотина, чтобы успокоиться. В результате к ее беспокойству прибавилось раздражение. — Откуда вы можете знать это наверняка? — спросила она инспектора. — И ведь еще есть письма, которые суперинтендант писал своей Дейс. Если эти письма понадобятся для того, чтобы выстроить обвинение против Ричарда Дэвиса, потому что иначе зачем он отковал у Эберли, зачем устроил все так, чтобы навести подозрение на Вольф? Она провела руками по волосам, убирая их от лица. — Так пора стричься, — подумала она. — Надо будет заняться этим сегодня же вечером. У нее где-то валялись маникюрные ножницы, так что проблем не будет. А может, взять и обкорнать все под корень, оставить только гребень, как у панков? Вот тогда и Хильгер, и все остальные сразу забудут о той роли, которую она сыграла в укрывании улик. — Вы уже определитесь. — Или одно, или другое, — заметил Линли. — В каком смысле? — Подумайте сами, Хеверс. Ричард Дэвис не мог убить Юджини, потому что она угрожала карьере Гидеона, а потом гоняться за Эберли, ревнуя его к уже убитой бывшей жене. А если взять за основу последний мотив, то куда мы денем Кэтлин Вадингтон? — Значит, я ошиблась насчет карьеры Гидеона, — сказала она. — Может быть, Ричард Дэвис задавил Юджинию из-за того, что она связалась с Эберли? — Нет. Вы правы насчет того, что его единственной целью была Юджини. Это единственный человек, которого он убил. А наезды на Эберли и Вадингтон призваны направить наше внимание на Катю Вольф. Линли говорил с такой убежденностью. Он был так спокоен, несмотря на нависшую над ними угрозу, что Барбаре захотелось стукнуть его. Конечно, чего ему волноваться? Если его выгонят из Скотленд-Ярда, он плавно осядет в родовом поместье в Корнуолле и всю жизнь прекрасно проживет, как знатный землевладелец. Вот у нее не было такого уютного запасного аэродрома. — Вы чертовски уверены в себе, — буркнула она. — Дэвис... Получил письмо, Хеверс. Какое письмо? — раздраженно спросила она. — Письмо о том, что Катю Вольф выпустили из тюрьмы. Он знал, что когда я увижу это письмо, то сразу начну подозревать Катю. И поэтому он сбивает суперинтенданта и Вадингтон, чтобы смерть Юджини выглядела как месть, как будто бы Катя мстит всем, из-за кого попала в тюрьму. Так мне кажется. Но, может, это и было местью, инспектор. Только не страны Вольфа, а страны Дэвиса. Рыть мог знать о Юджинии Уэберли. Может, он всегда знал, но просто выжидал удобного момента, лелеял свою ревность и клялся, что когда-нибудь не сходится, Хеверс. Письма Уэберли к Юджинии Дэвис были адресованы в Хенли. Они все написаны после развода Дэвисов. У Дэвиса просто не было причин ревновать. Вероятнее всего, он ничего не знал об их отношениях. Тогда почему он выбрал Уэберли? Почему не кого-то из судей, королевского прокурора, адвокатов, присяжных, свидетелей?